Доброй ночи. Оказывается, существует такая международная дата, 25 ноября, День защиты женщин от насилия. Только почему-то так сложилось, что у нас даже почти никто и не слышал об этой дате. Это случайно или симптоматично то, как мы относимся к насилию над женщинами и к насилию, мужскому насилию внутри семьи? Об этом мы говорили во время прошлого эфира. Об этом поговорим и сегодня по постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 956-15-14 этот телефон, 495, код города 495-956-15-14. Love is the reason you were born. Is the reason you were born. Love was the gleam in Papa's eye. Was the gleam in Papa's eye. People suddenly meet. Suddenly meet. People suddenly fit. Suddenly fit. People suddenly hit. People suddenly and hit. Love, that's it. Love, that's it. Personally, love is a kick right in the love is a kick right in the love is the aspirin you love. If you're flapping your fist, if you're flapping your fist, if you're climbing a wall, if you're climbing there a wall, must be a reason for it. What is the reason for it? Love is the reason for it. Love's a shot in the arm. Love's a poke in the ribs. Love's a poke in the ribs. Buying bottles and bibs. Buying bottles and bibs. Filling up, filling up cribs. Obviously, love is an old established trend. Love is an old established trend. 10 million suckers walk the plank. 10 million suckers walk the plank. If you land on your tail, you land on your tail. Every time that you fall, every time that you I fall. Can't see the reason for it. Who needs a reason for it? Love is the reason for it. All night the teasing in the hallways are lovely for a call. Call it the season, I say. Love is the reason for it all. Это записи 1949 года, между прочим. Певицу звали Блоссом Дири, она тогда была совсем молода. И, это очень хрупкая женщина, которая даже на сцене выступала в огромных роговых очках. Поэтому ее били. В общем, у нее было два брака, оба брака кончились страшными избиениями. без всяких, как это положено у нас, уголовных преследований. Она просто уходила и, в общем, с печалью рассказывала потом, что больше мужчинам доверять она никогда и не смогла. Ну, это истории давно минувших дней, но случайно или нет, вот такая беспомощность в голосе ее и в манере играть на пианино. Она почему-то приводила к озверелости страстно влюбленных в нее мужей. У нас совсем беда, и в Америке, и всюду есть хоть какая-то статистика. Мы можем считать только примерно. Ну, вот в 2013 году всего было убито 9100 женщин молодых и еще примерно 11300 женщинам был нанесен тяжкий вред здоровью. Ничего связанного с семьей во всем этом нет, но простейший подсчет, мы знаем, что примерно 65-70% насилия и преступлений совершается в семье, позволяет, да, посчитать, что по крайней мере не менее 5000 убитых и не менее 6-7000 покалеченных, так или иначе, были покалечены дома. 25 ноября День защиты женщин от насилия международный, поэтому, наверное, 12 ноября мы снова услышали в СМИ: русский виолончелист Сергей Курочкин задушил свою жену, немецкую пианистку. Все там, в общем, было как обычно. Сначала подал заявление в полицию о пропаже жены без вести, потом долго обвинял ее в том, что она не слушалась его, была конфликтной, хотела отнять детей. Наконец, признался в убийстве. Все окружающие, друзья и знакомые благополучной семьи, музыкант за рубежом, не видели у семьи никаких проблем. Удивленно разводили руками. У нас как бы вообще таких проблем нет. Официальной статистики о преступлениях в семье нет. Нет соответствующего законодательства. Там в Германии есть, они там будут разбираться. И вообще все время складывается такое ощущение, что виноваты во всем, когда слушаешь или читаешь материалы судебных процессов, не партнеры-насильники, а те самые плохие женщины, недостойные, нетерпеливые, отпирающие детей, ругающиеся, в общем, которые нехорошо себя вели и поэтому совершенно справедливо были наказаны мужьями. Не только у меня одного такое впечатление, я недавно читал материал Юлии Рапопорт, который почти цитирую. Ну, в общем, есть много довольно материалов в прессе на эту тему. Не только мы помним о том, что есть вот такая памятная дата. Здравствуйте, Светлана. Светлана есть у нас в эфире? Здравствуйте. Откуда берется насилие и дома? Почему все-таки чаще жертвами этого насилия становятся женщины? Бывает, конечно, и наоборот, ну, скорее как редкое исключение, правда? Знаете, я вот как раз в прошлой передаче размышляла на эту тему и надумала вот, что от многого, наверное, берется. Кто-то бьет от своей беспомощности, кто-то передает насилие по наследству. Так сказать, ну вот, мол, меня били, я бить буду, а как еще по-другому, же не научили меня. И, возможно, люди, допускающие насилие в отношении других, находятся в тупике какого-то вот непонимания собственного внутреннего мира. Они не могут выразить чувства словами, осознать их и прибегают к агрессии. Многие считают, вот как, например, звонивший в прошлой передаче мужчина, к сожалению, не помню его имени, что вот насилие – это норма общения, воспитания. И забывают такую фразу, что вот воспитание кнутом и пряником получается забитые и толстые люди, да? Есть у нас такое выражение. К сожалению, такие воспитатели, в кавычках, искренне считают, что если уж бьют детей, жен, значит, есть за что. Ну, вот кого много, можно говорить о причинах, да, что же с этим делать. Прежде всего... Мне кажется, что все время есть у нас это чувствуется просто невероятно. Потому что, возможно, у нас никогда не было толком и феминистского движения. Как-то у нас женщины не считали нужным защищать свои интересы. А так вот организованно, я имею в виду. Разве что в интернете оно существует. Наверное, проблему эту вы называете абсолютно точно. Мне кажется, что человек бьет не просто так. Он просто не способен обнаружить в себе ничего хорошего. Объективно. И ему все время кажется, что это видят другие, и виноваты в этом другие. Он так и не знает, зачем он нужен на этом свете. Я солидарна с вами, только нашла немножко в своем размышлении другое слово. Для меня это вопрос уважения. Если мы научимся уважать, любить себя, мы начнем уважать вот границы физические, психологические других людей. И, ну, конечно, основа, наверное, должна закладываться в семье, и, ну, видимо, вот у нас спасибо такая ситуация большое в стране. Спасибо большое, Света. Я думаю, что отчасти вся наша сегодняшняя передача будет так или иначе иллюстрацией к этому вашему мнению. Давайте еще одну музыкальную паузу послушаем. Ну, просто чтобы подумать. When Russia was white, it was white for the classes and black for the masses, unfortunate asses, all wealth belonged to few. When England was Tudor, the king and his cronies had cocktails at Tony's, the poor had bolognese. And that's how England grew. Sing la and huzzah for the poor folks, as long as the poor folks are your folks. Finer things are for the finer folk. The society began. Caviar for peasants is a joke. It's too good for the average man. Supper clubs are for the upper folk, packed like sardines in a can. Through the smoke you get your check and choke, it's too good for the average man. Each poor man has a wife he must stick to, men of fashion can be cocky. To be caught in flagrante delictu is much too good for the average monkey. All night parties, drinking like a lord, fit into our social plan. Waking in the alcoholic ward is too good for the average man. Серебряные нити. Кто знает английский, даже, в общем, текст чем-то напоминает нашу проблему. Ну, действительно, ну, смотрите, какая беспомощная женщина. Так и хочется ей дать, правда? Вот это ужасная какая-то подробность. Здравствуйте, Эрика. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот у меня есть опыт общения с людьми из семьи, где насилие является нормой. Вот. И хотя мы говорим о насилии по отношению к женщинам, но вот все же насилие по отношению к семье априори слабее. Вполне согласуюсь с нашей темой. Я просто помню, как вот у меня была такая ситуация, консультировала человека, который рассказывал про свое детство, как его избивала сестра. У него заступалась бабушка, и ей тоже перепадала. Самое интересное, что он искренне считал, что в их семье люди просто имеют такую особенность, которая им не позволяет сдерживать свои эмоции. А так они очень дружные и любящие друг друга. И он где-то прав, потому что вот мои исследования показали, что таких людей со социальными наклонностями все преступления, связанные с насилием, совершаются импульсивно. Ну, наверное, я просто дело в том, что мне очень плохо вас слышно в телефон, а если я включу... Да. Я понял, Эрика, спасибо. Спасибо большущее. Я всегда очень ценю звонки из Санкт-Петербурга. Я хочу сказать, что мы немножко, по-моему, путаем. Эрика явно психолог, явно специалист, явно коллега. И мне хочется сказать, что это вот на тему «ревнует, значит, любит», «бьет, значит, любит». Мы почему-то считаем драку, приступ ревности, очень часто с ней связаны, выражением искренних чувств. И от того, она импульсивна, потому что это именно поэтому. Она импульсивна и воспринимается в нашей стране почти как радость. Надо же, он не такое дерево, чувствует чего-то. Ну, раз я его довела до драки, значит, он меня любит. А по-другому-то чувства выражать не умеем. И они сидят внутри комком напряжения. И как бы по-хорошему не умеем выражать. А вот в морду дать, это да. Ну, да, помните Высоцкого, да? Потом пошли гулять в избе, потом дрались не по злобе. Это потрясающе. Потом дрались не по злобе. Чувства выражали, да? И кончается это, этот куплет совершенно потрясающий. Все хорошее в себе да истребили. Это там про свадьбу, если кто не помнит. Вот, и... Наверное, все-таки самая страшная беда вот в этой самой полной неспособности выражать свои чувства, понимать, что ж ты хочешь-то от жизни. Видимо, понимать за тебя должна жена, чаще всего именно так, а ей бы за себя понять, честно говоря. И поэтому она и оказывается проявлением столь бурных чувств. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Евгения из далекого Челябинска. Доброй ночи. Что нужно сделать, чтобы не было насилия над женщинами? Надо признать, что женщина такой же человек, как и мужчина. Многие этого признавать не хотят. Я думаю, что прав Александр Геннадьевич, все действительно начинается с каких-то простых вещей. Ну, например, с рассуждений, иногда утонченно-интеллектуальных, о том, что женщина – это абсолютно не такое существо, как мужчина. Это существо, которое психологически устроено совершенно иначе. А ведь понять другого человека возможно только если представить себя на его месте. Но рассуждения о том, что женщина устроена абсолютно по-другому, дают мужчине возможность не ставить себя на ее место и не пытаться понять ее как человека. Но действительно, можно ли понять существо, которое устроено абсолютно не так, как ты сам? Ну, разве что если найти информацию о том, как же устроено это существо в каком-то внешнем источнике. Ну, в телевизоре, например, или в интернете, там в соцсетях, или еще где-нибудь в масс-медиа. И вот тут надо сказать, что имеет место еще и информационное насилие, то есть создание искаженного образа нормальной женщины. Нынешние масс-медиа заявляют, что женщина – это такая примитивная кукла, которой можно управлять при помощи простых алгоритмов. Ну, типа, ну что хочет нормальная женщина? Ну, она хочет, чтобы денег было больше, и еще она хочет постоянных знаков внимания, причем знаков внимания стандартных, постоянных смс-ок, комплиментов ее внешности, дорогих подарков, приглашений в рестораны, на модные курорты. Вот если мужчина все это делает, как утверждают СМИ, то он имеет право на то, чтобы женщина была абсолютно такой, как он захочет. Однако в реальном общении все оказывается неизмеримо сложнее, потому что женщина – это все равно отдельный и сложный человек. И это может вызвать у мужчины вспышки агрессивного раздражения, ведь ему же пообещали, что все будет просто. А его агрессия провоцирует ответную агрессию со стороны женщины. И выход здесь только один – надо в конце концов признать, что женщина – это такой же человек, как и мужчина. И тут надо сказать, что проблему насилия осложняют и сами женщины. Ведь сами женщины часто не ценят и не принимают в расчет свои собственные потребности в уважении и в поиске своего смысла жизни. Вот Симона де Бувуар, о которой уже был разговор в «Серебряных нитях», писала, что позиция вечной жертвы, кроме закономерной униженности, несет в себе еще и тайную выгоду, поскольку позволяет ничего не делать, не брать на себя ответственность за свою жизнь, не искать никакого собственного смысла жизни и даже не думать о том, чтобы его искать. Сегодня, опять же, в СМИ активно пропагандируется убеждение, что смысл жизни женщина может найти только в отношениях. То есть вне отношений ее вообще нет, и как самостоятельная единица она просто не существует. Сегодня это считается нормальным. Постоянная жизнь рядом с агрессивным мужчиной создает в жизни женщины хоть какое-то напряжение, а в противном случае образовалась бы пустота, которую надо было бы заполнять каким-то собственным смыслом. Вообще, что касается бытового православия, то оно со временем выработало целую систему мракобесных утверждений, которые оправдывают домашнее насилие. Многие, наверное, помнят эпизод из повести «Детство Горького», когда на глазах у маленького Алёши его дед жестоко избил его бабушку, а потом этот же дед тоже за какую-то мелкую провинность также жестоко избил самого Алёшу. И бабушка объяснила Алёше, что вот это и есть нормальное поведение главы семьи. И при этом она сказала такие слова: «С него за меня Бог спросит, а мне положено терпеть». Вот это «с него за меня Бог спросит» означает, что сама она отвечать за свою душу перед Богом не хочет. Женщина, которая жертвует всеми своими личными интересами ради избивающего ее мужчины, она же втайне считает себя святой. И окружающие люди тоже считают ее святой. В конце концов, чтобы требовать уважения прав личности, надо хотя бы стараться быть этой самой личностью. Можно без преувеличения сказать, что пока проблема мужской агрессии по отношению к женщинам хотя бы не начнет решаться, ни о каком построении справедливого общества в нашей стране не может быть и речи. Просто потому, что сама модель отношения к человеку как к вещи, которой можно попользоваться и сорвать на ней свою агрессию, сама модель такого отношения к человеку в этом случае будет сохраняться. Она будет сохраняться в головах людей и будет снова и снова активизироваться, порождая самые разные формы насилия в жизни народа в целом. Вообще, мне очень нравится вот это найти информацию о женщине, потому что в интернете, например, потому что вот если вы задумаетесь, то почувствуете в этом корень насилия. Не понять тайну, не почувствовать красоту. В этом есть уважение и любовь, потому что невозможно любовь без тайны. Вот найти информацию, как женщина устроена. Это ведь почти то же самое, для чего дети разбирают будильники. Да, вот зачем? Ну, чтобы понять, как устроен. Вообще множество элементов детской жестокости основано именно на этом. Даже всякое насилие над животными. Сейчас не буду я, конечно, это обсуждать, но тем не менее, оно, его тоже ведет любопытство. И отношения как вещи. Надо же, штучка какая занимательная, эта женщина. Вот она другая. Может быть, если ее на куски разобрать, то тогда она послушной станет. А как-то вот ей управлять можно будет. Это страшная вещь, когда мы пытаемся лишить человека тайны. А еще, простите, но все время крутится у меня на языке. Помните ведь, 200 лет назад... У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться, и надо же беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и илом? За дерзость таковую я голову с тебя сорву». Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я насто пью, и гневаться напрасно он изволит. Питья мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный. Слыхан ли такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат? Нет братьев у меня. Так это кум или сват? Ты, словом, кто-нибудь из вашего уже проклятого рода. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы всем не зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, я чем виноват? Молчи. Устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал и в темный лес ягненка поволок. Я думаю, что Иван Андреевич все помнят наизусть с детства. А я хочу сказать, что вот у волка есть некое достоинство огромное. Он знает, что ему хочется кушать. А самое ужасное в человеке, что он не понимает, за что он бьет. Он бьет просто за то, что у него самого что-то не так. Бьет, потому что кто-то, чаще всего жена, она же мама, должна была сделать так, чтобы он был счастлив и доволен. Только в чем и как, он не понимает. И вот она оказывается виноватой. Может быть, это самое страшное, потому что, ну, что делать волку? Он охотится на ягнят. Сведи все к инстинктам или к чистому материализму. Лиши все тайны. И, в общем, как-то начинаешь искать оправдание. А может, она правда себя плохо вела? Ну, грубила мужу. Это ж непорядок. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Павел. Чтобы победить насилие в отношении женщин и насилие в семье, нужно понимать причины, лежащие в основе этого явления. А причины эти, на мой взгляд, очень глубоки и коренятся в древней истории человечества. Насилие – это всегда следствие какого-то недостатка. Если вдуматься, семейное насилие обычно совершенно бессмысленно с рациональной точки зрения. Насилие мужчины по отношению к женщине или женщины по отношению к ребенку имеет поводом сам факт непослушания. Именно непослушание вызывает ожесточенную реакцию. Непослушание ограничивает то, что сильный принимает за свободу. Мне сложно это объяснить, но насилие над слабым, над женщиной, ребенком или даже подчиненным напрямую связано с невозможностью контакта со своей собственной душой. Это выражено в еврейской мифологии следующим образом. Считается, что в настоящее время – это время сокрытия лица Всевышнего. И сокрытие это произошло в момент разрушения Иерусалимского храма. При этом в качестве причины такого сокрытия называется беспричинная ненависть к ближнему. Беспричинное насилие – это реализация беспричинной ненависти. А семейное насилие – это именно беспричинное и, по сути, бесцельное насилие. Если перевести этот миф на язык психологии – то это значит, что беспричинная ненависть создает блок для человека при общении со своей собственной душой, со своим истинным «я», который является образом Бога в душе человека. В свою очередь, отсутствие контакта с собой влечет насилие. Мне сложно это объяснить, но я уверен, что механизм именно такой. Когда нет контакта со своим внутренним содержанием, то единственный путь – это болезненное и бессмысленное стремление к власти. Власть не делает человека счастливым, скорее наоборот. Тем не менее, он насилием встречает любой намек на противодействие своей власти, которое зачастую возможно лишь в семье. А дальше получается замкнутый круг. Насилие порождает ненависть в слабом. Эта ненависть порождает дальнейшее насилие. Поэтому, по моим наблюдениям, в патриархальных обществах, насколько стеснены женщины мужчинами, настолько же дети притеснены матерями в дополнение к отцам. Вырастающие дети запускают круг по новой. Чтобы понять, как разорвать этот круг, также можно обратиться к еврейскому преданию, которое говорит, что поскольку храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, он будет восстановлен только если мы начнем проявлять беспричинную любовь. То есть, чтобы обрести контакт со своей душой, нужно проявлять ничем не обусловленную любовь. Наверное, это проще сказать, чем сделать. Тем не менее, я считаю, что такая работа должна начинаться с детей. Нужно прикладывать все силы, чтобы дети росли в окружении безусловной любви. Как этого добиться, к сожалению, я не знаю, кроме как делать это в своей собственной семье. И напоследок интересный отрывок из книги Юнга «Воспоминания, сновидения, размышления». Не знаю, правда, к чему он. Цитата. «Однажды ко мне на прием записалась дама, у которой была болезненная привычка раздавать пощечины слугам, и врачам в том числе. Она страдала навязчивым неврозом и уже проходила курс лечения в какой-то клинике. Разумеется, она немедленно отвесила оплеуху главврачу. В ее глазах он был кем-то вроде старшего камердинера. Так она считала. Этот врач направил ее к другому, и сцена повторилась. На самом деле эта дама не была сумасшедшей, хотя обращаться с ней следовало чрезвычайно осторожно. В конце концов, не без некоторого смущения, последний врач направил ее ко мне. Это была очень крупная, статная женщина, под 2 метра ростом. Думаю, она могла бы и прибить. Итак, она явилась, и мы с ней отлично поладили. Но наступил момент, когда я сказал ей что-то неприятное. В бешенстве она вскочила и замахнулась. Вскочила я, заявив ей: «Ладно, вы дама, у вас право первого удара, но потом бить буду я». Я сказал это вполне серьезно, и дама тут же опустилась на стул, успокоилась прямо на глазах. «Со мной так никогда не разговаривали», — пожаловалась она. С того момента лечение стало приносить плоды. Ей явно не хватало мужской реакции, и в этом случае было бы ошибкой не перебивать ее, идти у нее на поводу, что ей только могло бы повредить. Невроз у нее развился потому, что ей не удавалось установить для себя определенные этические границы. Такие люди по природе своей требуют ограничения, если не внутреннего, то насильственного. Извините за сумбур. Спасибо, Павел. Да нет, ну просто будем считать историю про Юнга просто притчей. А вот внутренний храм заполнять действительно нужно, потому что как так получается, что если жизнь ощущается как нечто абсолютно бессмысленное, наполненное лишь унижениями для мужчины, сам он не умеет искать и не понимает, собственно говоря, чего же он ищет, то виноваты оказываются те, кто ближе, и те, кто слабее. Так устроен современный мир. Слабых же бить, в общем, главным образом безопасно. Это же понятно. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, я вот давно слушаю ваши передачи. И вот как раз вот, когда вы начали рассказывать про насилие, очень была интересная тема, в принципе. И она вот меня вот как бы... Непонятно вот в вашем изложении несколько, знаете, в каком смысле, что вот насилие, оно в принципе существует всегда. И между мужчинами существует насилие. Мы регулярно сталкиваемся в метро, когда там один мужчина заел другого. Это чуть ли не до драк, или до каких-то оскорблений доходит. Ровно то же самое происходит и в семье. Почему вот это вот как бы насилие в отношении женщин, это же тоже вот, источником является какое-то психологическое воздействие. А не так, что просто вот взял. Ну, как бы вот, как вы говорили про простые истины. Это вот что-то такое срабатывает. Это какая-то реакция на какую-то, на какое-то возбуждение. Вот чем оно отлично от вообще насилия? Почему вообще... вот его выделяют в отдельную категорию насилия в отношении женщин? Ну, наверное, по одной простой причине. В общем, ну, так считается пока, что мужчина как-то учится и учился давать сдачу другому мужчине. И, в общем, может постоять за себя. А насилие в отношении женщин, особенно собственных жен и детей, это насилие над тем, кто, в общем, принципиально, базово, исходно слабее тебя физически. Вот ведь, наверное, самое главное отличие. Чего уж там говорить. А еще это насилие, как правило, не является прямой реакцией на слова или действия жены. Точно так же, как насилие волка из басни Крылова не является прямой реакцией на слова или действия ягненка. Волку просто хочется кушать, а насильнику в семье. Просто хочется чувствовать себя, свое превосходство. Он никак не может получить его в жизни, не очень понимает, где его искать. И вот сейчас финансовый кризис в стране, это означает, что огромное количество мужчин потеряет какое-то количество денег, и виноваты окажутся жены и дети. Вы знаете, вот это очень страшно и обидно, и семейное, именно семейное насилие сразу возрастет. Почему? Да потому что мужчины в этом самом своем единственном мужском сегодня достоинстве, главном, в деньгах, вдруг окажутся униженными. А ничего другого они не знают и не умеют. Вы знаете, что они будут делать? Они будут бить своих женщин. Нет, слава богу, не все. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, Евгений. Нет, Евгений у нас сорвался. И вот то же самое я все время пытаюсь объяснить. Понимаете, какая штука? Это и есть бессмысленное насилие, потому что как жену не бей, она тебя денег твоих потерянных не вернет, доллары, которые подверглись инфляции, еще что-то. Она все равно никоим образом не является уволившим тебя начальником на работе. Ну, в общем, абсолютно неважно. Она просто слабый человек, на которого можно проецировать все, что угодно, потому что и самую главную эту простую мысль. Ты меня не ценишь, не уважаешь, не любишь. А ты обязана. Вот на самом деле все же понимают, что эти начальники, люди в метро, незнакомые, еще кто-то. Они, в общем, не обязаны нас любить, уважать, а жены вот обязаны. Поэтому, если мы вообще испытываем мало любви, если у нас мало ума, и если мы не знаем, где найти какую-то удовлетворенность свою, кроме как во власти испуганных жене и детях, которые там трясутся от страха по углам, знаете, красавец наливается яростью. Чего происходит с каким-нибудь виолончелистом Курочкиным? Ну, вот какие-то такие, наверное, неуспехи там на концертах, дирижер что-то не то сказал. А и жена европейская, она, по всей видимости, обязана все это компенсировать своим подобострастием, своей... В общем, у них феминистское движение куда больше развито. Но виноватым все равно оказывается она. И, конечно, это, несмотря ни на какое феминистское движение, далеко не только наша проблема. Ну что ж, последняя музыкальная пауза. The gentleman is a dope, a man of many faults, a clumsy Joe who wouldn't know a rumba from a waltz. The gentleman is a dope and not my cup of tea. Why do I get in a dither? He doesn't belong to me. The gentleman isn't bright, he doesn't know the score. A cake will come, he'll take a crumb and never ask for more. The gentleman's eyes are blue, but little do they see. Why am I beating my brains out? He doesn't belong to me. Somebody else's problem. She's welcome to